Линкольна. С тех пор, как она встретила Линкольна, этот сон ни разу ей не привиделся, только этой ночью. Впрочем, что тут странного? Много лет друзья и родственники становились во сне жертвами чудовища. Она не всегда просыпалась вовремя. Но на этот раз Линкольн попытался ее спасти. Героический, хотя безуспешный подвиг. Дракон всегда побеждал. Открыв глаза, она, как уже вошло в привычку, постаралась поскорее выбросить кошмар из головы. Обычно после этого она мирно засыпала. С самого детства Мелисса приучилась не бояться дракона. Эти сны ничего не предвещали, не нарушали ее покоя, стали слишком обычными, чтобы беспокоить ее, разве что раздражали. Она уже давно переросла детские фантазии. Но, вскочив с постели среди ночи, Мелисса вдруг ощутила неуемное желание приоткрыть дверь. Оказалось, что ее предположения верны. На скамье у двери сидел один из членов клана, читавший книгу при свете свечи. Ей ужасно хотелось выйти из комнаты, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что последует. Прикажут ли ей вернуться или побегут за отцом? Что парню делать здесь, кроме как следить за ней? По иронии судьбы, она и не думала тайком сбегать к Линкольну. Хотя не стало ясным, что отец заподозрил ее в недостойных намерениях. Ян VI собирался взять ее на прогулку верхом и пригласить Линкольна. Вряд ли ее родители воспротивятся, поскольку молодая пара будет находиться под присмотром, а дядя обещал дать им время немного поговорить с глазу на глаз, хотя, как подчеркнул при этом, придется обойтись исключительно разговором. Она с радостью согласилась. Ей до зарезу требовалось потолковать с Линкольном, хотя бы потому, что по дороге домой им толком не удавалось и словом перемолвиться. Правда, никто не запрещал им беседовать, но что они могли сказать друг другу, когда десятки ушей прислушивались к каждому звуку? Она ужасно тревожилась, что Линкольн, сытый по горло оскорблениями, махнет на все рукой и возвратится в Лондон без нее. По-видимому, он раньше не понимал, какую тяжесть взвалил себе на плечи. Впрочем, она тоже этого не сознавала и считала, что они скорее примут на веру несомненные достоинства Линкольна. Она так мечтала о совместном путешествии в Шотландию, тем более, что родители, постоянно находясь в обществе Линкольна, узнают его поближе и забудут о своих волнениях. Но тут неизвестно откуда взялись Макферсоны, и Линкольн, чтобы не нарываться, предпочитал побольше молчать. А после вчерашнего ужина стало ясно, что они от него не отвяжутся. Она не сразу поняла, что за столом Линкольна немилосердно изводят. Потом она заметила, что он ничего не ест, так и вышел из-за стола голодным. Гнев его был очевиден, хотя он и сдерживался из последних сил. Мелиссу тоже трясло от злости, но она не собиралась смотреть, как обижают Линкольна. Как ни странно, отец опередил ее и строго отчитал родственников. Локлан любил поесть и считал, что каждый мужчина разделяет его страсть. Поэтому и не терпел, когда кому-то мешали спокойно обедать. Правда, в любое другое время дня Линкольн, похоже, считался достойной добычи. Мелисса поспешила на конюшню. С каждым шагом волнение ее усиливалось. Нет, она не думала, что будет сегодня лежать в объятиях Линкольна. Но это заставляло биться сердце. Она всего лишь хотела ободрения и участия. Хотела набраться мужества и вместе с Линкольном уехать, сознавая, что в конце концов все будет хорошо. Они нуждались в этом, по крайней мере, нуждалась она, поскольку свадьба была отложена по ее настоянию. Стремление, о котором можно надеяться, она не пожалеет. Но немного времени наедине, и они вынесут все, в этом Мелисса уже была уверена. Ян VI уже седлал коней на конюшне, двух коней. «Его еще нет?» — удивилась Мелисса. Ян старательно избегал ее взгляда. «Он не едет».